Вот мимо пробежал какой-то парень с корзиной, накрытой салфеткой. Такие обычно бывают у продавцов пирожных. Он раздавал мужчинам патроны, давал и женщинам, если они просили. Он протянул парочку гортензии, но она не взяла. — У меня нет оружия. — Тогда идите домой, дамочка. Здесь сейчас спокойно. Жарко только на площади Пантеона и вокруг мэрии, но долго так не продлится. Слышите, как грохочет пушки? Действительно, пушечные выстрелы раздавались все чаще. Они слышали со стороны Тюлери. — Я пушек не боюсь, — улыбнулась Гортензия. — Я к сыну иду. Лучше поберегите себя, тогда у него хоть будет мать. Мне часто попадаются такие хорошенькие мамаши. Первую баррикаду она заметила на перекрестке Круа-Руж. Ее как раз возводили. Молодые парни в блузах без рукавках выворачивали из мостовой огромные камни и складывали в кучу возле двух перевернутых фиакров, служащих остовом сооружений. Кто-то притаскивал мебель, стулья взгромождали на столы, а на них кидали мешки с землей и громоздили пустые и даже полные бочки. Сидевшие прямо на мостовой женщины рвали простыни на корпи и бинты. Мужчины готовили оружие, проверяли на просвет ружейные стволы и считали патроны, как и вчера. Здесь были и рабочие, и зажиточный люд. Богатые снимали свои сюртуки и, аккуратно сложив, куда-нибудь запихивали, а сами брали кирку и начинали корчевать булыжники или же помогали переносить мебель. Все смеялись, шутили, даже пели. Превосходно, казалось, ладили между собой. И если бы не заслон ощетинившихся ружей, можно было подумать, что здесь какой-то праздник. Гортензию весело окликнули, когда она подошла поближе. Какой-то молодой человек в черном форменном мундире, по-военному застегнутом наглухо, судя по всему, студент политехнической школы, и, видимо, главный тут, спросил ее с вершины баррикады, не может она им помочь? Я просто хотела пройти, у меня дело там. Слева оставлен проход. Сюда. Он спрыгнул с своего насеста и, любезно поклонившись, предложил ей руку, чтобы помочь пройти по разъезжающимся под ногами камням. — Здесь не воюют, — заметила Гортензия. — Зачем же вы строите баррикаду? — Пока не воюют, но будут обязательно. Такие же баррикады возводят на всех улицах, по которым могут пройти швейцарцы, на выручку тем, кто засел в Тюлери. И потом есть еще полки, расквартированные в казармах у площади Анфер и южных окраин. Дан приказ изолировать Лувр, Тюлери и ратушу. А к чему все это? Разве король не в Сен-Клу? В Тюлери никого нет. Никого? А предатель Мармон и все министры, которых он якобы защищает. Вот эти люди здесь, сударыня, они прокляли их. Теперь тем не будет пощады. Народ не остановится, пока не добьется победы или пока не будет полностью истреблен. Где вы живете? На улице Бабилон, но неспокойное сейчас место. Но все же лучше, чем на этих улицах, и особенно там, куда вы направляетесь. В общем, конечно, это ваше дело, — добавил он, видя, как она нахмурила брови. — Только к Сене не ходите. Идут бои за мосты. Он снова поклонился и вернулся назад продолжать работу. Гортензия пошла своей дорогой, но чем дальше, тем труднее ей было проходить. Везде строились баррикады, похожие на ту, что она видела первой. На каждой ее встречали такой же энтузиазм и такая же любезность. Шум боя слышался все ближе, хотя она еще не добралась до предместья Сен-Жермен. В латинском квартале все бурлило. Студенты в беретах и бумажных колпаках толпой с криками и песнями повалили к Сене, вооружившись всем, чем могли разжиться у оружейников. От нескончаемой беготни по улицам Гортензия так устала, что ей требовалось собрать все свое мужество для того, чтобы продолжать путь. У Сены и в самом деле стоял невообразимый шум. Проход по новому мосту был закрыт. Там хозяйничали линейные полки. Стреляли со всех сторон. Из серых клубов дыма, как привидения, выступали гигантские здания Лувра и Тюильри. На набережной Гранд-Огюстен собралась толпа, однако еще можно было пройти. Присев на минуту на каменную тумбу у фонтана, чтобы перевести дух, гортензия пошла дальше. Никто на нее и не смотрел. На набережной женщин было почти столько же, сколько мужчин. Ее чуть было не потащили за собой студенты, ворвавшиеся на мост Святого Михаила с криками «Да здравствует император! Да здравствует Наполеон II!» Она вырвалась, но тут же была подхвачена толпой орущих рабочих, мужчин и женщин. Ее увлекли за собою к Сите, и она уж сама, не зная каким образом, вдруг оказалась на набережной Ле-Пелетье в центре плотной людской массы, двигавшейся под палящим солнцем к ратуше. Гортензия не сразу сообразила, что находится в самом центре событий, только видела, что попала прямо в ад. Пули свистели, повсюду распространяя удушливый запах пороха, смешанный с запахом сотен потных тел, обступивших ее со всех сторон. Шляпа слетела у нее с головы и болталась сзади, сдавливая лентами горло. Волосы рассыпались по плечам. Кто-то неуклюже толкнул ее, выворачивая руку. Она вскрикнула от боли. Вокруг она видела разгоряченные почерневшие лица со светлыми полосками от пота, по некоторым пурпурными ручьями струилась кровь. В ужасе она хотела убежать, спрятаться, но не смогла. Людской поток уже нес ее на Гревскую площадь, к ратуше, с остроконечной крышей, сверкающей на солнце сквозь завесу дыма. Вдруг толпа взревела, а, оглушая ее многоголосым эхом, это над зданием ратуши в тот самый миг, когда большой колокол собора Парижской Богоматери начал бить в набат над обезумевшим городом, взвился трехцветный флаг. И почти тотчас же другой такой же флаг появился на северной башне собора. Воодушевление толпы достигло апогея. Позабыв об опасности, невольные спутники гортензии, как разъяренные быки, ринулись на красные с золотом мундиры нескольких швейцарцев, которые тут же исчезли в толпе. Откуда-то появился взвод драгун, зловеще отсвечивая в клубах пыли и дыма медными касками с черными султанами. Саблями наголо драгуны понеслись на людей, шедших с набережной, чтобы не дать им просочиться на площадь. Гортензия в изнеможении тоже бежала вместе с толпой. Сил у нее совсем не осталось. Она держалась на ногах лишь потому, что ее со всех сторон подпирали людские тела. Еще минуту она не выдержит, скользнет вниз на мостовую и будет раздавлена наседавшими сзади или копытами лошадей. Она уже падала, как вдруг чья-то сильная рука схватила ее под локоть и потащила к лестнице, идущей вниз к берегу реки. — Ну, наконец-то я вас поймал! Что вы тут делаете? Она так устала, что даже почти не удивилась, узнав Эжена де Лакруа, хотя при виде знакомого лица чуть оживилась и даже пыталась улыбнуться. — Опять вы! Вы что, подрядились спасать меня всякий раз, когда мне будет грозить беда? Но просто ангел, посланный прямо с небес, да и только. Про себя не скажу. А вот вы, настоящая безумица, куда это вы собрались? В Сен-Манде. Хотела поехать к сыну. Вон там опасности. В опасности, в Сен-Манде. Да вы с ума сошли! Она рассказала о пороховом складе, о страхах вдовы и о своей собственной тревоге. Если в Венсене будет взрыв, и ребенок, живущий неподалеку, тоже может погибнуть. Однако художник недоуменно пожал плечами и сказал без всяких церемоний. Каких только небылиц не навыдумывают люди в такое время. И речи быть не могло о том, чтобы идти на Венсен, его слишком хорошо охраняют. Народ и так добыл достаточно пороха, чтобы продержаться 8 дней, так что откажитесь от своей экспедиции. Да и все равно, Вам не пройти дальше площади Бастилии. Там стоит целый полк и Сент-Антуанское предместье, откуда на этот полк пошли в атаку по протаренному пути. Ну, что мне с вами делать? Он, казалось, был вне себя. Ничего не осталось от Дэнди, некогда посещавшего салон графини Морозини. Без пиджака, с закатанными выше локтей рукавами, оголив свои нервные руки со следами пороха на лице и припорошенными пылью спутанными волосами, с револьвером за поясом, Делакруа походил на завзятого бунтовщика, только с одним отличием. Под мышкой он сжимал свой неизменный блокнот для эскизов. Рядом с ними прогремело сразу несколько выстрелов. Это избавило Гортензи от необходимости отвечать на его вопрос. В то же время с лестницы к ним скатился еще какой-то молодой человек в светло-бежевом, когда-то, видимо, элегантном костюме. Теперь костюм был нанесен значительный урон. — Я видел, как ты спускался сюда, — обратился он к Делакруа. — Здесь нельзя оставаться. Идут уланы, они будут отбивать подвесной мост, — добавил он, указав на переход, соединявший Гревскую площадь и Сите. — Тебе на голову могут посыпаться трупы. — Хуже всего, что отсюда я ничего не увижу, — проворчал художник. — Пойдем наверх. — А вы оставайтесь тут, — приказал он Гортензии. — Здесь все-таки спокойнее, чем там наверху. И если меня не убьют, я приду за вами. — Не беспокойся, — с любезной улыбкой откликнулся человек в бежевом рединготе. — Если тебя убьют, я с большим удовольствием позабочусь о даме. Меня зовут Эжен Ломи и... Но слова его потонули в страшном шуме. Над их головами, перекрывая грохот выстрелов, в толпе закричали «Долой бурбонов!» Призыв подхватили, и все стали громко скандировать «Долой! Долой!» Шум был поистине оглушительный. В надежде увидеть, что там происходит, Делакруа бросился вверх по каменной лестнице. Вслед за ним, перепрыгивая через ступеньки, понес его приятель. Но долго Гортензии стоять на берегу одной не пришлось. Жестокий бой, вспыхнувший на подвесном мосту, где войска дважды отбрасывали назад восставших, заставил людей отступить на лестнице. Некоторые падали со ступени без перил, получая сильные ушибы. Вскоре неподалеку под руководством врача возник импровизированный госпиталь, и Гортензия отправилась туда помогать. Врач был не молод, но дело свое знал хорошо. Его руки с необычайной осторожностью касались ран. Гортензи он приказал подносить воду раненым, мучимым страшной жаждой под палящим солнцем. Он дал ей неизвестно откуда взявшийся горшок и ковшик, и сотни раз она бегала к фонтану на берегу наполнять их. Раненые с благодарностью принимали воду из ее рук, она поила их и отмывала покрытые копотью лица. Усталость как рукой сняло. Гортензия была горда тем, что стала всем нужна. Сознание своей, пусть косвенной, причастности к боям за свободу прибавляло ей сил. Как-то, когда она в очередной раз смачивала водой окровавленное лицо раненого и промывала его тампоном из лоскута, вырванного из нижней юбки, от которой оставались одни лохмотья, врач на минуту задержался возле нее. — Кто вы такая? — спросил он. — Вы не похожи на женщину из народа. — А что такое женщина из народа? Разве все мы не принадлежим к народу Франции? Пусть я живу и не в хижине, если вас интересует именно это. — Вы аристократка, да? Это же бросается в глаза. Но руки у вас на месте, и помощь от вас немалая. Редкое явление. Не одна же я помогаю. — Господи! Да похоже, что одна. Еще сегодня утром я видел, как из Парижа уезжали в каретах дамочки, и мне терпелось укрыться в своих загородных домах. То и наши штабные предпочитают вести дискуссию в прохладных салонах или в конторах. Вдруг он наклонился и отечески потрепал белокурую головку. — Продолжайте в том же духе, дитя мое. Вот нам прибыло еще работенки. И действительно... Самозванные санитары несли вниз по лестнице новых раненых. От них стало известно, что площадь перед ратушей усеяна телами убитых и раненых. Бой велся на редкость беспощадно. — В домах на площади люди тоже за нас, но дома там неудобные и маленькие, — сказал один из санитаров. — Здесь раненым лучше всего, пока их не перенесли в центральную больницу. Сейчас-то все подходы к ней перекрыты для тех, кто воюет с нашего берега, а из Сите уже туда носит. — Постарайтесь добыть хоть что-нибудь для оказания первой помощи. У нас тут почти ничего нет. — Сделаем, что сможем, доктор. Они убежали. А Гортензия дала попить вновь прибывшим и стала омывать окровавленное лицо хорошо одетого крепкого парня со страшной раной на груди. Раненый тяжело дышал, смежив веки, но как только почувствовал прохладную воду, на лице вздохнул с благодарностью и приоткрыл глаза. И вдруг Гортензия почувствовала, как он весь напрягся у нее на руках. Она подумала, что он умирает, но, взглянув, увидела, что глаза у него широко раскрыты, и он глядит на нее с удивлением и ужасом. — Госпожа, госпожа Гортензи, вы меня знаете? — Ну да, и вы меня тоже, я же Флоран, бывший лакей вашего отца. — Вы? Она наскоро стерла грязь и кровь с его лица и только тогда узнала. Это она не забыла. Высокого парня, чуть высокомерно относившегося ко всей остальной челяди, потому что он слыл любимцем хозяина, которому, впрочем, казалось, был безраздельно предан. В особняке на шоссе Д'Антен Флорана не любили, особенно Може, норовивший всякий раз, когда вывозил госпожу де Берни с дочерью, наговорить о нем с три короба. — Теперь я вас узнала, — тихо сказала Гортензия. — Значит, вы тоже решили драться за свободу? Разве вы не остались в доме после смерти моих родителей? Остался я? Не, только не это. Он казался ужасно напуганным, но Гортензии помешали спросить, что с ним. Старый доктор, его звали Ноден, отстранил ее, чтобы осмотреть раненого, но тот оттолкнул врача. — Вы не нужны мне, доктор. Я знаю, мне недолго осталось жить. Рана и вправду тяжелая, но нужно все-таки попробовать. Нет. Нет, оставьте, дайте мне поговорить с этой девушкой. Само небо ее прислало сюда, в час моей смерти. Не отнимайте время, которое у меня еще осталось. Сюда, сюда, мадемуазель Гортензия. Но Дэн удивился, но, догадавшись, что между ними что-то происходит, медленно отошел, да ему уже кричали. Там была женщина, потерявшая много крови. Гортензия заняла его место подле Флорана, и рука его тут же вцепилась в нее. — Мне нужно облегчить свою совесть. Да вы не знаете, что я пережил с той страшной ночи. — Вам известно, что тогда произошло? — Да, я даже виноват. — Но невольно. О, мадемуазель, вы знаете, как я страдал. Эти несчастные. — Их убили, да? — Вы знали? — Да, это правда. Помните человека с кладбища? — Да, он тоже недавно умер в тюрьме. Но скажите, кто убил моих родителей? — Принц Сан-Северо, дайте мне сказать. Он говорил, что влюблен, без памяти влюблен в госпожу баронессу. Он был уверен, что если он сможет увидеться с нею наедине, просить ее, молить, она ответит на его любовь. У Флорана, видимо, было повреждено легкое, он хватал ртом воздух, и от усилий пошла горлом кровь. Гортензия хотела что-то сказать, но он жестом остановил ее. — Он дал мне много денег, чтобы я тогда вечером спрятал его в будуаре, мадам, где ваши родители имели обыкновение пить прохладительные напитки, вратившись с бала, а я был такой дурак. Я согласился. Я спрятал его за старинной лаковой ширмой, где стояло кресло мадам. Она там сидела, когда страдала мигренью. Я приготовил поднос. Ваши родители вернулись. Они пошли в будуар, а потом я услышал выстрелы. Я побежал туда и увидел, как принц вложил пистолет в руку вашего отца. Но ведь вы могли позвать на помощь, разоблачить этого негодяя. Почему вы молчали? Он угрожал мне, сказал, что это было по приказу короля, и я дал ему сбежать через окно, а потом закрыл его. Но где же была горничная моей матери? Она ведь всегда ждала ее с бала, чтобы помочь снять платье и убрать драгоценности. Она что, ничего не слышала? Дверь в спальне была заперта на ключ. И потом я заплатил ей, чтобы она тоже молчала. Нам так было выгодно. Нас ведь могли обвинить. Гортензия сжала руками виски. Ей казалось, что голова у нее сейчас лопнет, но боли, той боли, которая пронзила ее при известии о смерти родителей, уже не было. Оставалось лишь бесконечное отвращение. Еще гнев. Она ненавидела злодея, хладнокровно застрелившего ее любимых отца и мать, и посмевшего затем поселиться в их доме, пользоваться их вещами, присвоить их имущество. Все это взывало к мести, но умирающий еще не закончил. Я хотел, умоляю вас, меня простить. Я не знал, не хотел. По щекам его катились слезы, падали ему на шею. Отчаяние его, казалось, было искренним. Но как доказать это? Она нуждалась в доказательствах. Вдруг Гортензия увидела Делакруа. Он пришел обратно на берег и, усевшись на камень, увлеченно делал зарисовки с лиц, искаженных страданием. И тел мертвецов, всех этих солдат-бунтовщиков, лежащих вперемешку. Их примирила сама смерть. — Я запишу то, что вы рассказали. — А вы подпишите, — предложила она Флорану. — Только тогда я прощу вас. — Я... — Пишите скорее. Она подбежала к художнику, отобрала у него блокнот и карандаш, вырвала чистый лист. — Да что вы делаете? — вскричал он пораженный. — Мои рисунки? Речь идет о моей жизни. Я ваших рисунков не трону, но мне нужно записать одну очень важную вещь. Она бегом вернулась к умирающему и быстро, в несколько строк записала его рассказ, а потом протянула ему карандаш. — Помогите мне его приподнять, сэр. Обратилась она к художнику, в недоумении последовавшему за ней. Тот повиновался. Флоран взял карандаш, склонился было над листом, но вдруг у него пошла ртом кровь. И, икнув, он испустил дух. Гортензия закрыла глаза, пытаясь справиться с подступившими слезами. Бумага выпала у нее из рук. Лакруа подобрал ее, прочел. — Как звали этого человека? — спросил он. — Флоран. — А дальше я не знаю. — Этого будет достаточно. Он взял карандаш, нацарапал внизу листка неуверенное «Ф» и сделал кривоватый росчерк. — Держите. Он подписал. Но не полностью, не успел. Гортензия пожала плечами. — Кто мне поверит? — Поверит, если я выступлю как свидетель. — А вы пойдете на это? — Я пойду на что угодно, лишь бы покарать злодея. А пока надо, чтобы закончилась эта революция, и притом нашей победой. Бой за мост возобновился. Делакруа вернулся к своим эскизам. Гортензия, закрыв глаза бывшему лакею, к своим раненым. Вскоре она присоединится к Фелисии на троне мести. Сан-Северо заплатит за свое двойное преступление и грабеж. Она вдруг вспомнила о дяде. Маркиз де Лозарк был с тем мерзавцем в наилучших отношениях. С каких пор началась эта дружба? Скорее всего, со времени его приезда в Париж, в поисках невестки. И до этого он здесь не появлялся? Что с ним будет, когда он узнает, что добрый дружок обкрадывал его так же и даже больше, чем он сам обкрадывал Гортензию? Но все-таки приятно было узнать, что его преступления не вполне оправдали возлагаемые на них надежды. Приятно, да, однако не до такой степени, чтобы отпустить негодяю все грехи. Ночь. Теплая, звездная, чудная ночь на время прервала бои. Вскоре звонарь собора Парижской Богоматери, видно, натрудив руки, позволил умолкнуть своему большому колоколу. Париж погрузился в ночную тишину. И лишь откуда-то издали. Время от времени доносились то одиночные выстрелы, то пушечный раскат, то крики. Люди понемногу расходились по домам, оставив на баррикадах и в завоеванных районах часовых. Усталость и жара давали о себе знать. Генерал Талон велел послать повозки на площадь ратуши, чтобы подобрать убитых и раненых. Забрали и красивого юношу, который во время третьей атаки восставших на подвесной мост бежал впереди, высоко подняв трехцветный флаг. Пуля достала его в тот миг, когда он уж вступил на площадь. Перед смертью он произнес: «Не забудьте, меня зовут Арколь». Передвижной госпиталь доктора Нодена опустел. Тяжело раненых перенесли в больницу, а те, у кого раны были полегче, сами отправились по домам и снискали славу у себя в кварталах. Мертвых же погрузили на большую фуру. Лакруа взял Гортензию за руку. — Пойдемте, мадам, вы сегодня уже навоевались. Отведу вас домой. Но она покачала головой, откинув мокрые пряди со лба, и осталась сидеть на камне, на который она в изнеможении опустилась. — Не могу. При одной мысли, что надо подняться, меня прямо в дрожь бросает. Как мне дойти до улицы Бабилон? Ведь это же на краю света. Наверное, я здесь так и засну. — И насмерть замерзнете, если вдруг пойдет сильный ливень. Даже не рассчитывайте ночевать здесь. А коли идти не можете, я вас понесу. Я вовсе не устал. Он взял ее на руки и понес вверх по ступенькам. Гортензия воспротивилась было. — Да вы с ума сошли, вы никогда не дойдете, я слишком тяжелая. — Тяжелая? Но такая красивая. Без тени логики, — ответил он. — И потом успокойтесь. Я несу вас всего лишь к себе домой. Вы там уже бывали. И это недалеко. Если чертов Ламий не сгинул в общей каше, вдвоем вас легко донесем. Андриана взялся за дело, но не пройдя и 300 метров, опустил Гортензию на землю и тяжело перевел дух. — Наверное, уж состарился. Я что-то на последнем издыхании. — Вы и так достаточно потрудились. Я пойду сама, мне немного лучше. — Все равно. Сказал, что доставлю вас и сделаю, как сказал, доставлю до самого дома. Он заметил поодаль какого-то человека, лениво толкавшего перед собой пустую тележку. На ней, видимо, только что перевозили раненых. В считанные минуты сделка была заключена, и Гортензия уселась в тележку. Делакруа поплевал на ладони, взялся за ручки экипажа, и они потонули в кромешной тьме улиц без единого фонаря, их днем сорвали восставшие. Лишь кое-где горели факелы на баррикадах, которых с утра стало значительно больше. Только к ночи они добрались, наконец, до улицы Бабилон. Гортензия потребовала, чтобы художник оставался до утра в комнате, которую ему приготовила смертельно встревоженная Ливи. От Фелисии до сих пор не было никаких вестей, и Тимур носился по Парижу в поисках ее.